Башня в самом деле была похожа. Только она оказалась полуразрушена, на две трети обвалилась та сторона, которую мы не видели с Воробьевых. Неизвестно, кто приложил к этому руку, но подальше мы нашли 7 могил, над которыми возвышались полусъеденные ржавчиной крестовины вонзенных ножей. Только по ним мы и опознали могилы. Время давно превратило их в сглаженные зеленые бугорки. Но над входом в башню я снова обнаружил английского леопарда. Мне вспомнились слова Йенса о том, что тут не может существовать государственных образований. Но вот, пожалуйста, на территории России, разделенные сотнями километров, стоят 2 каменные башни с одним и тем же геральдическим знаком. Никто из нас не испугался могил, да и глупо бы это было. Просто немного грустно стало смотреть на эти холмики, и все как-то сразу заторопились идти дальше.